Марк всегда говорил об этом времени с нежной благодарностью. Ведь он готов был отчаяться, когда снова слег посреди университетского курса, не окончив едва начатого, и ему казалось, что это конец. Паралич подступал почти что к горлу. «Может быть, я был бы морально скручен», — писал он в эту пору в дневнике. «Может быть, я возненавидел бы такую жизнь и себя, но в этом мире чуть что не так. Весна. Обо мне узнали в университете. Почувствовалось мое долгое отсутствие. Ко мне пришли сначала как вежливость и сочувствие обычного. Потом что-то случилось. Други, сокурсницы стали бывать у меня с радостью для себя. Чаще, чаще, ближе, теплее, подробнее, лиричнее, проще. Я сделался предметом самых самоотверженных и веселых забот и треволнений. Снова впрягся в занятия. Помогли. Сдал 3 экзамена. Заболел благодарностью и любовью. Понял мир, лето, молодость, смысл всего». В 1952-1953 году черные дни обострения были позади. Марк стал ходить, вернулся к обычному ритму студенческой жизни. Он с блеском защитил дипломную работу о повести Толстого «Смерть Ивана Ильича». Почему он выбрал эту тему? Был тут, наверное, какой-то неосознанный вызов своему страху перед безнадежной болезнью, желание убедиться, что он уже встал над нею и победил ее. Марк Щеглов любил веселье, шутку, товарищеское застолье, дружеские споры, песни за полночь и позднее возвращение домой, когда мы шли под легким снежком, взявшись за руки вчетвером, впятером и перегородив шеренгой тротуар, а он старался не отстать сбоку со своими костылями. В те последние 3 года, что я близко знал его, он производил впечатление человека, вырвавшегося на простор после неволи и желающего поспеть захватить все радости жизни, не в пошлом понимании Жуира, но в человеческом смысле. Радости любимой работы, признания, дружества, веселья, любви. Он стремился к полноте жизни, чувствовал, переживал все ярко, как в ранней юности. Ему бы путешествовать на край света, исходить землю своими ногами, все изведать и всем успеть насладиться. А вместо этого перед ним постоянно маячил призрак возвращения к 4 стенам палаты, к больничной койке. В своих стихах он хотел высказать это чувство жадности к жизни, одержимости ею. «Только слишком я привык к дыханию, только слишком до смешной тоски я влюблен в высокую механику звезд надмирных и стихов мирских. И должно быть потому неистово я молю, когда насядет хворь, не покинь меня, о ненавистная жизнь моя, томи меня неволь». Такое жизнелюбие не было оптимизмом искусственно подогретым, оптимизмом по заказу. Марк знал и минуты горького отчаяния, холодной безнадежности и тоски, но он не позволял себе раскиснуть. И помни, как сладко иногда бывает похандрить и пожаловаться на судьбу, не давал в этом воли ни себе, ни другим. Его душевная деликатность располагала к искренности, открытости. И иной раз товарищи разрешали себе разоткровенничаться с ним. Однажды добрый знакомый Марка, придя к нему в дурном настроении, горько жаловался на жизнь. Марк взял с дивана, на котором сидел, оказавшийся под рукой томик Блока, он очень его любил, и прочел. «Что же делать, если обманула та мечта, как всякая мечта, и что жизнь безжалостно стегнула грубую веревку и кнута? Ты ведь так не напишешь? Нет? Так что ж ты ноешь?» И Марк захлопнул книжку. «Мне стало стыдно», — рассказывал этот товарищ Марка, — «и хандра моя вдруг исчезла». Может быть, из-за болезни он жил как-то особенно близко с природой скудной, городской, остро, почти мучительно резко воспринимал смену времен года, зимние метели, гололедицу, оттепели, весеннее солнце, летние грозы. Когда он шел по улице, то, чтобы не поскользнуться, всегда смотрел себе под ноги, но временами останавливался и, счастливо щурясь, задирал голову к небу —